Глава 36. Джо вернул пружину Жаку. «Что вы имеете в виду?» Жак пожал плечами. «Как только в компании устанавливается определенный стандарт производительности, ему должны соответствовать все. Людей, которые не отвечают этому стандарту, надлежит заменять. Да, они могут пройти переподготовку, могут просто взять тайм-аут, если это необходимо. Однако, если ничего не меняется, если после всех принятых мер они не обеспечивают производительность, с ними приходится расставаться. Когда тебя окружают люди, прилагающие максимум усилий, вы, организация, запрограммированы на успех. Но когда это не так и что-то просто не работает, нужно исправить неисправность и поскорее. Иначе рано или поздно все взорвется, совсем как двигатель». «В DLGL такое когда-нибудь случалось?» — спросил Джо. «Ну, когда кто-то переставал делать то, что должно, и ему приходилось уйти. Такое ощущение, что, учитывая долголетие ваших людей, их преданность друг другу, все ваши бонусы, такого произойти попросту не может?» Жак ответил не сразу. «Такое случается. Нечасто, но случается. Не так давно пришлось расстаться с человеком, который утратил эффективность». «Как долго он проработал в DLGL?» — спросил Джо. 17 лет». Джо удивленно посмотрел на Жака. «Ого, вот это да! Что же случилось? Казалось бы, уж за 17 лет человек должен разобраться, что к чему». Жак пожал плечами. «Наверное, порой люди сидят на хорошем месте достаточно долго, чтобы забыть, как работается в других местах. А все бонусы начинают воспринимать как должное». Джо согласно хмыкнул. «Но иногда люди просто меняются, ставят для себя рамки, хотят заниматься только определенными вещами. Наша корпоративная культура предполагает, что ты подставляешь плечо и занимаешься множеством разных дел в зависимости от ситуации. Работой с клиентами, поддержкой, исследованиями и внедрением. Это одна из составляющих того, что позволяет нам быть лидерами. Так что, если кто-то решает, что это больше его не устраивает и хочет заниматься только чем-то одним, в этом случае DLGL перестает быть подходящим для него местом. Просто сидеть у нас нельзя. Если человек перестает вносить свой вклад или же работает в полсилы, коллеги дадут ему об этом знать. Потом я или кто-то из руководителей должен принять меры. Что мы и делаем. А как долго снижалась производительность этого человека, ну, который проработал у вас 17 лет? — спросил Джо. Это происходило постепенно на протяжении нескольких месяцев. А потом она упала сильно. Достаточно сильно, чтобы это вас насторожило? В точку. Я начал расспрашивать людей, в чем дело. Поскольку этот человек действительно долго работал в компании, были приложены все усилия, чтобы дать ему другие возможности. У него был шанс переломить ситуацию, но он не воспользовался им, и в результате стал той пружиной, которая могла бы взорвать двигатель и превратить в груду металлолома всю машину. Жак покачал головой. «Вести такие разговоры всегда неприятно, но это твой долг перед всеми остальными людьми, которые делают то, что им полагается делать. И делают это правильно, с правильным духом. Иначе какую идею ты внушишь им?» Джо согласно кивнул. «Это напомнило мне об одном нашем клиенте. Мы проводили очередное мероприятие, он узнал о большой пятерке для жизни и проникся этой идеей. Ему должно было вот-вот исполниться 50, и он ощущал настоятельную потребность реально оценить, какой он руководитель, в сравнении с тем, каким хочет быть. Мы разработали специальный тест, помогающий людям понять собственную большую пятерку. И он решил его пройти, а потом захотел прояснить большую пятерку и цель существования своей компании. Эта компания была в бизнесе не одно десятилетие, но, как это часто бывает, ему было не вполне ясно, кто они на самом деле и какого типа организации хотят быть. Поэтому мы провели этого клиента через тест определения большой пятерки для жизни и цели существования организаций. Затем в течение следующих 6 месяцев он обкатывал нашу программу в своей организации. Примерно 80% людей поддержали ее. Многие даже говорили, что ждали чего-то такого. А остальные? Остальные без обиняков говорили, что все это чушь собачья. Они в это не верили, они не видели в этом смысла, они не хотели в этом участвовать. И что было дальше? Этому человеку предстояло принять непростые решения. Твердо ли он решил создать свою версию потрясающей организации, такой, которой он мог бы гордиться, такой, какую он мог бы создать, а затем возглавить? Если да, то это означало бы, что придется от чего-то отказаться. От сомнений насчет собственных способностей для начала. Потом от использования методов командного и контролирующего управления, которыми он пользовался 25 лет, хоть и не верил в них по-настоящему. А еще это означало расставание с некоторыми людьми, которые проработали в компании много лет. И что он сделал? К его чести, он встал на сторону своего потенциала, а не страхов. Дал людям шанс понять, что он собирается делать, и дал им шанс быть с ним заодно, если они того захотят. Когда стало ясно, что некоторые этого так и не сделают, он их отпустил. И все остальные спрашивали его, почему он так долго с этим тянул, понимающе добавил Жак. «Вы совершенно правы», — подтвердил Джо. «Эти отдельные личности годами были головной болью для коллег. Они скверно относились к работе и людям. Они были своекорыстны в том, что делали и как делали. Те люди, с которыми он расстался, не один год раздражали клиентов и действительно хороших сотрудников. Но его, как руководителя, настолько беспокоил вопрос, как компания будет затыкать образовавшуюся брешь, что он не принимал никаких мер. Страх перед неведомым был больше, чем воспринимаемый масштаб этой проблемы. Поэтому он не предпринимал никаких шагов. А после того, как он расстался с этими людьми, в считанные недели продуктивность компании скакнула вверх. Он даже не представлял, что такое возможно. Выяснилось, что один из уволенных был повинен примерно в 30% всех ошибок, допускавшихся компанией при вводе в эксплуатацию. И когда этот сотрудник ушел, количество ошибок сократилось, продуктивность выросла, как и удовлетворенность клиентов. Еще один, бывший, был причиной проблем с исправлением ошибок после ввода в эксплуатацию. Он скрывал несметное множество жалоб клиентов от остальной части коллектива. Тех проблем, которые раздражали клиентов годами. Он утверждал, что проблемы уже решены или что он работает над этим. Но ни то, ни другое не было правдой. Только на то, чтобы разгрести бедлам, который устроили эти люди, ушли месяцы. Но позитивное воздействие их ухода не заставило себя ждать. Когда я разговаривал с этим руководителем, он с полной уверенностью утверждал, что атмосфера в компании изменилась мгновенно и что динамика между членами коллектива осязаемо улучшилась. И долгосрочные результаты тоже были хороши. Не прошло и года после начала этих перемен, как доходы компании выросли на 35%. И еще на 31% год спустя. Теперь клиенты часто обращаются к ним повторно, чего никогда раньше не было. Возможно, как раз из-за тех проблем, которые не решались. Клиенты не любят давать дополнительную работу поставщику, который и текущую-то работу не может сделать как надо, подтвердил Жак. И в этом случае хороших рекомендаций тоже нечего ждать. Напротив, когда делаешь свое дело хорошо и с правильным подходом, автоматически становишься первым кандидатом на повторный заказ. Это один из наших ключей к успеху с тех пор, как мы основали DOGL. Джо кивнул. Я ужасно рад за этого руководителя. Он принял трудные решения, зато теперь далеко продвинулся по пути к созданию такой компании, которой всегда мечтал управлять. Для него эта история закончилась как нельзя лучше.